Без Христа дай жить, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты изнеможешь, держись Христа. Держись Христа, когда идти не трудно, и удаются все твои дела. Когда забудешь тяжесть жизни в трудной, здесь искушение упустить Христа. Когда забудешь тягость жизни скудной, держись Христа, Христа держись. Держись Христа, кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись. Мы так способны держись Христа, Христа держись. И не забудь открытой Богом тайны, известной всем держащимся Христа, нас исцеляй.